Зато доехали довольно быстро и почти без затруднений. Уже когда перед ведущей на Кронштадт дамбой ушли влево, на Малую Ижору, Бронну и Дубки, пришлось снова немного порыскать по узким деревенским улочкам, уворачиваясь от вездесущих упырей. Но кто молодец? Сережа молодец. Снова умудрился проскочить без серьезных повреждений. А зеркала заднего вида и правая фара? Ну, зеркала, ну, фара. Думаю, новые найдем. Все же Соболь не Мазератти, в конце концов. Когда, не доезжая Большой Жоры, мы, повинуясь указаниям навигатора, ушли влево, в леса, в которых пряталась войсковая часть секретных морпехов, так и вовсе дышать стало значительно легче. И в прямом смысле пропала, наконец, уже доставшая в край вонь гари и разложения, и в переносном образно говоря. И совсем меня отпустило, когда вдалеке показались сложенная из бетонных блоков избушка на курьих ножках блокпоста, перегораживающий дорогу полосатый шлагбаум и капонир со стареньким БТР-80-кой. Чуть на слезу не пробило, ей-богу. Блокпост реально был похож то ли на избу Бабы-Яги, то ли на старинный пост «Стакан ГАИ» времен Советского Союза, разве что размерами больше из бетонных конструкций. Неприземистый и вросший в землю, как на Кавказе, в пору КТО, а наоборот, приподнятый над поверхностью, что логично с учетом реалий. Даже если толпа зараженных внезапно навалится, забрались наверх, подняли лестницу, и можно сидеть, ждать подмоги, отстреливая упырей с безопасной высоты в 5-6 метров. И еще одна странность меня зацепила. Рядом с капониром был установлен на столбе уличный рекламный светодиодный LED-экран. Вот только вместо рекламных роликов он демонстрировал здоровенные оранжевые цифры 8873. Что это такое вообще? Бронетранспортер развернул в нашу сторону башню, а вышедший на середину дороги боец выставил вперед раскрытую ладонь, приказывая остановиться. «Остановитесь! Пока сидим внутри смирно. Готовимся по команде выходить по одному для досмотра». «Так мы ж не зараженные!» Начал было открывать боковую дверь Олег, но, подняв взгляд на смотревший точно ему в лицо раструб КПВТ, стушевался, замолчал и сдал назад в салон. «Вы откуда такие красивые, товарищи большевики?» Уже несколько дружелюбнее поинтересовался у меня часовой, разглядевший рядом со мной Катю и укачивающую проснувшегося сына Лидию. «Из города-героя Ленинграда, колыбели трех революций, откуда же еще?» — развел руками я. «Смешно!» — широко улыбнулся морпех. «Только сдается мне, что фальшивые вы большевики, не настоящие». «Ах, вот ты как! Ладно, сейчас я тебе покажу фальшивые, благо Кирюша проснулся уже». «Это мы-то не настоящие!» — притворно возмутился я и нажал на кнопку автомагнитолы. «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!» Взвыла колонка на крыше Соболя голосом Кобзона. Часовой в первое мгновение аж присел, но тут же осознал, насколько нелепо выглядит, и снова принял вид гордый и невозмутимый. «А вот теперь верю. Давайте, товарищи большевики, по одному выходим. Если оружие есть, берите с собой, но держите в левой руке стволом вниз или из кобуры не вынимайте». «А мы чего?» «А мы ничего. Мы понятливые. Нам сказали, мы сделаем». «Один момент, дружище. У нас в машине пожилая женщина. У нее с ногой все не очень хорошо. Мальчишки наши ей выбраться помогут?» Часовой молча кивнул, мол, принял, понял, нормально все. «Эй, Чибис, это что у тебя за концерт по заявкам?» От блокпоста к нам спешит молодой крепкий парень со звездами старшего лейтенанта на погонах-хлястиках, торчащих из-под плечевых лямок бронежилета. «А этот тащ старший лейтенант, походу, сборная КПРФ по стрелковому спорту», продолжает давить лыбы часовой. «А, ну да. Выглядим мы сейчас очень колоритно. Поутру почему-то никто не стал менять выданные мною тактикульные штаны и худи с логотипом полигона на свою прежнюю одежду. Даже Надежда Семеновна в них осталась. Нет, с Олегом все ясно. Его пиджак и брюки прямиком в мусорку пошли. А остальные-то чего? Или вещи высохнуть до конца не успели?» «Дядь Сереж, мы доехали?» — спросил вдруг тихонечко Молчун. Я огляделся, прислушался к негромкому стрекотанию генератора, стоящего где-то за зданием поста. принюхался к витавшему в воздухе дымку и запаху гречки с тушенкой от полевой кухни, смешивающимся с солярным выхлопом и ароматом соснового леса. Поглядел на двух бойцов, волокущих откуда-то и куда-то очень характерного вида деревянный ящик цвета хаки и кивнул. «Доехали». Сначала был карантин, хотя зачем он, я так и не понял. Весь мой опыт, все знания по данному вопросу сходились на том, что обращение человека в дикую и совершенно несимпатичную плотоядную тварь происходит очень быстро, практически мгновенно. Но с другой стороны, а много ли я вообще знаю о происходящем вокруг? Поэтому положенные 3 часа в карантине отсидел молча, не выражая ни малейшего недовольства. Опять же, за время отсидки у нас всех не только кровь на какие-то анализы взяли, но и покормили. Все та же гречка с тушняком и 2 сладкий чай, все в пластмассовых тарелках и стаканах синего и красного цвета. Ложки, разумеется, алюминиевые, хорошо хоть новые, а не гнутые и перекрученные. Приступ ностальгии по годам армейской службы, нахлобучивший меня на КПП, только усилился. Потом за нами пришли. Сначала медики, которые куда-то чуть ли не на руках унесли Лиду с младенцем, и на добытом мной кресле-каталке укатили Надежду Семеновну. А за остальными явился лейтенант Морпех и стал по одному вызывать в кабинет для индивидуальной беседы. Сначала Катю, за ней пацанов, после Олега. А я пошел с ним собеседоваться последним. «Фамилия, имя, отчество», заполняющий в принесенном ноутбуке мой опросный лист Летеха, деловит и собран. «Молодец. Представляю, насколько быстро и сильно подобная тоскливая рутина может задолбать даже самого ответственного». «Селезнев Сергей Игоревич. Год и дата рождения. 85-й, 20 октября. Есть с собой какие-то документы, подтверждающие личность?» «Паспорт». Я протягиваю ему дубликат бесценного груза. «А если бы не было, тогда что?» Морпех равнодушно пожимает широкими плечами. «Да ничего, собственно. У нас чуть не половина спасенных или спасшихся без документов сюда попали. Вы, Сергей Игоревич, сами у нас 8 человек привезли. Из 8 у 5 вообще никаких документов. У всей несовершеннолетней малолетней компании, включая младенца, а паспорт только у Лидии Анохиной и... у Олега, скорее всего. Пробую я угадать». «Успешно. Да. И у Олега Алексеевича Фетисова. Ему по работе положено было всегда паспорт при себе иметь. У Надежды...» Лейтенант на мгновение завис, вспоминая. «Семеновны, пенсионная и социальная карта. Так вот и живем». «Ну да, ну да», — вспомнил я официальную формулировку времен службы в «Бастионе». «Документы при гражданине отсутствуют. Установочные данные зафиксированы со слов потерпевшего». «Типа того», — грустно улыбается лейтенант. «Сотрудник? Это, к слову, и для анкеты вопрос. Род занятий? По последнему месту работы или в целом?» «Лучше в целом, но только по наиболее важным этапам. А то были тут...» Он досадливо махнул рукой. «Продавец-консультант в компании А, консультант-продавец в компании Б. И так чуть не 30 пунктов. По 3 месяца на каждой позиции, блин. Нет, чтобы сказать по-человечески. Всю трудовую карьеру торговал всякой хренью. И по нынешней жизни типично бесполезное животное. Может, не стоит вот так сразу? Это что же, если продавец так сразу и бесполезный? Может, он что-то дико полезное знает и умеет? Ну, не знаю, вне рабочего времени, в плане хобби, например». Лейтенант только отмахнулся. «Брось, мол, не нужно тут петь военных песен». «И такие были. Но мало уж, поверь. В основном, если профессия менеджер по продажам всего подряд или планктон офисной низшего уровня, то и хобби с интересами в пятницу вечером с корешами забухать – и все свободное время в какую-нибудь онлайн-игрушку с ними же рубиться до красных глаз. И это мы сейчас о безвредных и легальных хобби. Так что там у тебя по работе?» Сам, похоже, того не заметил, лейтенант в разговоре перешел на «ты». «За своего признал? Тогда хороший знак, думаю». «Инструктор по стрельбе стрелкового комплекса «Полигон». До этого младший инструктор-снайпер ОМОН «Бастион». А еще раньше – 2 года срочной в погранвойсках. Прямо под реформирование из войск в органы на дембель свалить успел». «Это в каком году такое веселье было?» «В 5-м». «Ах», — успокоился морпех, — «я тогда в 1-й класс пошел». «Понятно, почему не заинтересовался и не запомнил». «Слушай, есть у меня к тебе предложение». «Ага, прям подкупающее своей новизной и оригинальностью», — хмыкаю в ответ. А вот давай представим, ну, чисто гипотетически, что я твое предложение не приму. Чем оно для меня закончится?» «Да ничем особенным. Если ты здоров и не нуждаешься в медицинской помощи, то на трое суток у тебя статус иждивенца, чисто на приведение головы в порядок и на раскачку. То есть кормим и поим из общего котла и размещаем на ночлег в общежитии казарменного типа. А потом либо вписываешься в наше сообщество, либо отправляешься, куда глаза глядят. В принципе, еще можешь просто остаться в пределах охраняемого нами периметра, но уже в режиме полного самообеспечения. И где спать, что есть, и где на это заработать, это уже только твоя забота будет. И не дай бог хоть какой-то криминал в адрес других жителей или военных и их имущества с твоей стороны. За такое даже не выгоняют, а тупо сходу вешают». «Что, уже были прецеденты?» Лейтенант искренне и устало вздыхает. «За последнюю неделю тут чего уже только не было. Так что, быть может, предложение все же выслушаешь? Неужто снова одеть погоны позовешь? А чем плохо? Что не так?» Лейтенант все-таки кремень, реально. Ни обиды на мой глумливый тон, ни даже изменений в тональности голоса. Тот же Фетисов сразу согласился. «Слушай, я убавляю скепсиса в голосе, все же лейтенант явно хороший парень, нет смысла с ним лаяться. Вот давай честно и без обид. Я очень рад за Олега. Но лично для меня в этом предложении не так примерно все. Хотел бы я и дальше носочек тянуть, каждому фонарному столбу воинское приветствие отмахивать и прочее, равняясь-смирняясь и строевым шагом рубить в колонну по трое даже до сортира, я бы в Росгвардии остался. Или еще раньше контракт с погранслужбой подписал, сразу после срочки. Они предлагали, но не подписал и не остался. Не мое оно. Уж ты прости». «Смотри», — пожимает плечами мой собеседник, — «тебе жить. Сразу скажу, ты такой не первый и даже не сотый уже. И большинство из тех, кто поначалу отказался, возвращаются. Покрутятся, повертятся пару дней. Понимают, что один в поле нифига не воин, и назад приходят. А вы? А мы принимаем. Ты нас за зверей-то не держи». Вот сейчас лейтенант, похоже, готов обидеться. «Понял, осознал. Больше не бу. Принимаю покаянный вид я. Но я все же для начала попробую сам». Лейтенант лишь руками разводит, мол, хозяин-барин. «Слушай, а еще пару вопросов можно, но для лучшего понимания ситуации?» «Легко. Чем смогу?» «Вот те, кто все же назад не пришел, решил сам по себе жить. Что по ним скажешь?» «Ну...» Лейтенант чуть нахмурился, задумавшись. «Вообще официальную статистику по ним вроде не ведет никто. Да и времени пока прошло совсем мало, но по моим личным наблюдениям, из них примерно половина ушла и с концами. Может, другое место себе нашли, а может, и сгнили где-то, сказать точно сложно. А вторая половина вполне неплохо себя чувствует. В основном какие-нибудь мелкие бизнеса крутят. Сервис, например, одни ребята открыли. Машины чинят и под новые реалии тюнингуют. Правда, это в Кронштадте. А вот пара кафешек открылась, это у нас тут уже, на базе. В Кронштадте, говорят, народ еще шире разворачивается. Иные вовсе сталкерствуют, ну, в смысле, по зараженным местам шарятся. Привозят всякое разное, ценное и нужное. Отчаюги и отморозки, если честно. Из них каждый раз меньше половины назад возвращаются. Но те, что все же возвращаются, не бедствуют». «Ага, отчаюги и отморозки, значит. Интересно. Сдается мне мое направление». «Понял. Спасибо. Второй вопрос. Вот ты говоришь, заработать за свой счет не бедствует. А расплачивается у вас тут чем? Какая валюта в ходу?» «Хм». Собеседника мой вопрос явно озадачил. «Ты знаешь, а пока нету какой-то единой валюты. Те, кто на казенном коште и иждивенцы временные, тех всем обеспечивают. Погоди, ну ерунда же, не выдерживаю я. Вот ты на казенных харчах, а в пивную захочешь сходить, которую какой-то шустрый открыл, там что, тоже за так светлого лагера наливают?» «Не», — улыбается морпех в ответ, — «там понятно, за красивые глаза не нальют. Там пока по бартеру, боеприпасами берут. Даже курс уже какой-то придумали. Я, правда, еще сам никуда не ходил, некогда мне пока. Но народ говорит, да». «А что, вот так спокойно кто-то оплачивает пиво патронами? А начальство на это как реагирует?» «А начальство у нас умное и отлично понимает, что не можешь запретить, возглавь, и делает вид, что так пока и надо. Но со временем обещать что-то с этим придумать». «Ну да, Все почти как я и предполагал. Сначала бартер, потом со временем какой-то вариант денег появится. Пожалуй, золотишко стоит пока придержать. А вот люгеровскую девятку можно понемногу начинать в оплату за что-нибудь пускать. Все равно в ближайшее время планировал за более серьезными стволами и калибрами прокатиться. Еще один вопрос, последний. Я киваю на ноут морпеха. У тебя же там база по прибывшим? Я знакомых ищу. Они в вашу сторону раньше двинули. Если посмотреть попрошу, ничего? Лейтенант молча глаза закатывает, и на лице его прямо-таки написано: «Да сколько ж можно? Ты думаешь, первый такой? Все спрашивают, и все ищут. Родню, друзей, знакомых. Начальство уже подумывает где-нибудь на виду поставить отдельный терминал с толковым бойцом за клавиатурой, типа справочное бюро. Диктуй давай». «Я диктую. Меня два раза уговаривать не нужно». «Мария Белова и Юсуф Амаев?» «Да, они здесь были, помню их. Уехали в Кронштадт с группой наших инженеров. Там по части связи, особенно спутниковой, работы полно. А друг твой, как я понял, в ней дока». «Когда?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. «Позавчера». Он закрыл ноут. «Еще вопросы есть?» «Один». «Но теперь самый последний, точно». «Валяй, жги». Устало вздыхает лейтенант, видать, устал он уже от меня. «Табло с цифрами на въезде, но на КПП. Это что вообще и зачем?» «О, дружище, а вот это надолго получится. Вот, держи». Он протягивает мне тоненькую брошюрку. «Памятка вновь прибывшему. Тут и по внутреннему распорядку, что, где и куда, и в целом, в том числе и про табло. Почитаешь, куча вопросов сама отпадет. Ну что, ты куда сейчас? В сторону казармы?» «Нет. Я пока в сторону людей и пива. Душа требует общения и культурного отдыха». «Тоже вариант», — кивает морпех. «Главное, проблем себе на жопу не ищи, отдыхающий. Хотя у нас там патруль рядом бродит все время. Проблем быть не должно. Пошли, покажу тебе наши злачные места. Все равно мимо идти». «Так может...» Я состроил многозначительное выражение на лице. «Чисто символически. За знакомство. Я угощаю». «Про угощаю я тебе еще припомню». Он широко улыбается и разводит руками. «Но сегодня вообще никак. У меня дежурство до завтрашнего утра». «Вот в том-то числе, и поэтому я назад в погоны возвращаться не желаю». Бурчу вроде как под нос, но с умыслом, чтобы собеседник точно расслышал. Тот лишь горестно вздыхает. «Точно. Достал я его». Злачное место особого впечатления не произвело. Обычная привокзальная палатка где-нибудь в провинции. Фургончик «Тонар» на широких невысоких колесах, полдюжины уличных пластиковых круглых столиков под зонтиками-навесами, пластиковые же стулья. Не скажу, что многолюдно, но половина столиков занята, а из-за фургончика тянет дымком и жареным на углях мясом. Шашлык? Шашлык – это хорошо. «Чем угощают в этом приятном местечке?» – спросил я, облокотившись на прилавок и разглядывая отпечатанное на принтере меню. Воображение выбор не поражал, но в целом вполне прилично. Пиво трех сортов. Хорошее, питерское. Брал такое неоднократно. Чипсы, сухарики, орешки-фисташки и свиной шашлык. Цены в условных единицах. Ей-богу, так и обозначено. УЕ. Мне аж глаза протереть захотелось. Где-то года с 2000-го таких ценников видеть не приходилось. «Да там все написано». С линцой тянет здешний бармен. Пузатый, но с крепкими волосатыми ручищами мужик лет 50. «Разве что еще вот». Он приподнимает из-под прилавка 5-литровую баклагу с логотипом хорошо известной мне водки на крышке. «Водка «Белуга». Для тех, кто хочет ужраться в слюнь и забыться. Или пиво для приличных людей». «А чего водяра из-под полы? Паленка, что ли? Или под запретом?» «Не угадал. И водка хорошая, и запрета нет». «Ну...» — мужик замялся. «Прямого нет. Просто не одобряют. Потому в открытую не выставляю. Но налить, если все хреново и душа просит, запросто». «Не, я по пиву пройдусь, пожалуй. Светлого пару, для начала. И мясо возьму, если ждать недолго». Бармен ухмыльнулся и выставил передо мною 2 полулитровых бутылки зеленого стекла. «Мудрый выбор. А мясо вот-вот дойдет. Минут 5, не больше. Но оплата вперед, уж не обессудь». «А по ценам у тебя как?» «Изучай». Пузан подвигает в мою сторону ламинированный листок. «Угу, понятно. Пистолетная, что наши к Макарову, что пара, и 12-й калибр идут по одному УЕ. За автоматные, что православные 5.45 и 7.62, что вражеские .223 Ремингтон, он же 5.56 на 45 НАТО, дают уже по два. За снайперские или пулеметные 7.62 на 54 Р или импортный .308 ВИН по 5. Бутылка пива – 20 УЕВ, порция шашлыка – 50. Грабеж, конечно, но... Сюда же никого на привязи не тянут, верно? Нет желания тратиться или нечем расплатиться – иди в столовую для иждивенцев, там гречка. И вкусно, и полезно, и бесплатно. Особенно умилила приписка снизу, мол, цена за редкий калибр обсуждается с барменом индивидуально. На ощупь вытягиваю из мародерки боевого пояса две пачки барнаульских пистолетных патронов. Вскрыв одну, вытряхиваю из нее десяток, остальное подвигаю по прилавку бармену. Пока что вот. Присаживайся, где понравится. Шашлык сейчас принесут. Я поудобнее перехватываю яровит, пристроив его на локтевом сгибе, и сгребаю за горлышки бутылки с прилавка. «Ай, какая ляля!» — цокает языком бармен, кивая на мой карабин. «Знаешь, дружище, вот если бы мне кто-нибудь такое же подарил, я бы тому хорошему человеку у себя кредит открыл бы. 5000. Я мысленно прикинул, сколько у меня и чего осталось из-за кормов тира, и сколько тут можно съесть и выпить на 5000 УЕ. Если точно такое же, да вместе с такой же оптикой, то 8. 6. Бармен реагирует мгновенно, без раздумий, а значит, его еще немного можно додавить. 7. И считай, что договорились. По рукам. Пузан расплывается в улыбке. Блин, похоже, продешевил. И он мог дать и больше. А, ладно, не последнее. Сегодня на свои гуляю. А часика через 3-4 принесу. Но оптику пристрелять нужно будет, сам понимаешь. Плюхаюсь за свободный столик, скручиваю из бутылки пробку и с удовольствием прикладываюсь. Холодное. Хорошо. Новенький. Лучащийся довольством бармен открывает себе такую же бутылку. «Ты ведь из тех, кто сегодня приехал?» «Ага». «Расскажи, как там сейчас?» «Полная жопа», — отпил я. «И, похоже, дальше будет только хуже». За соседним столиком два сержанта. Один в камуфле с морпеховским красным якорем на плече. Второй в полицейской темно-синей тактике с шевронами специального полка полиции играли в карты на автоматные патроны. И я не то чтобы подслушивал, просто разговаривали они довольно громко. «Слушай», — подал голос полицейский, — «говорят, в Кронштадте медицина наше лекарство какое-то от этой дряни выдумала, и сейчас они его ускоренно до ума доводят». «Брехня», — фыркнул морпех. «Мой корефан там на периметре дежурит. Говорит, город и окрестности зачистили. Блокпосты на дамбе в обе стороны поставили. Жизнь почти нормальную налаживают, это да. А вот про лекарство пока тишина. Хотя хорошо бы». Тут я с товарищем военным согласен. Хорошо бы. От разговора сержантов-картежников меня отвлек новый персонаж. Явно только что пришедший. Когда я пиво брал, его за столиками точно не было. Интересный дяденька. Седая аккуратная борода, стрижка ежиком, глубокие морщины, но ярко-голубые глаза, острые, молодые. «Новенький?» – спросил он, когда я допил пиво. «Не определился пока. Может и новенький, а может временный. Тут как сложится», — ответил я. «Николай Николаевич!» Он протянул руку. Ладонь ухоженная, но рукопожатие твердое. «Видел, как ты въезжал. Соболь весь в красных звездах и серпах-молотах. Такое не забудешь». «Сувенир от товарищей», — хмыкнул я. «Слушай». Он подвинул стул ближе, понизив голос. «Я присяду. У меня тут, скажем так, тема для разговора, которая тебя, возможно, заинтересует». Я делаю приглашающий жест рукой, мол, располагайтесь, слушаю. Пока знакомились и осторожно присматривались друг к другу, перекидываясь ничего не значащими фразами о погоде и общей обстановке на базе, подоспело мое мясо. Я гостеприимно предложил собеседнику угощаться, тот вежливо отказался, мол, сыт, едва ли не только что из-за стола. Ну, хозяин-барин. «Итак», — Николай Николаевич, видимо, решил перейти к делу. «Ты, кстати, не против, что я сходу на «ты»? Все же разница у нас минимум в два раза». Я как раз впился зубами в сочный, брыжущий мясным соком кусок, поэтому ограничился утвердительным мычанием и коротким взмахом ладони. Общий смысл послания сводился к «хоть горшком назови». В том смысле, что пофиг вообще не важно в принципе. Не возражаю, мол. Старик понял меня верно и продолжил. «Мне тебя, друг мой, рекомендовали как решительного, смелого и порядочного молодого человека». «Да ладно. Это тоже меня тут уже кому-то рекомендовать может». Старикан явно мои эмоции на физиономии прочитал и лишь улыбнулся этак с прищуром, прям как дедушка Ленин. «Дифирамбов тебе напеть Милованова успела», — увидев непонимание на моем лице, добавил. «Надежда Семеновна. Сережа, друг мой, Питер, если вдуматься. Город очень маленький. В нем все друг друга знают. Я врач. Надя врач. Оба в медицине много лет. И знакомы, наверное, примерно столько же, сколько ты на свете живешь. А если и меньше, то не намного». Я коротко хохотнул, вспомнив древнюю хохму одного из сослуживцев. Поймав непонимающий взгляд собеседника, пояснил. «Со мной вместе в бастионе один бывалый мужик служил. Так он любил присловие, мол, если два воевавших русских офицера за 15 минут разговора не найдут ни одного общего знакомого, значит, один из них — американский шпион». «Вот-вот», — согласился Николай Николаевич. «Не мир тесен, а слой тонок. Так я это все к чему? Есть дело. Как раз для решительного и смелого». Того, кто не побоится влезть в опасное место, пострелять мегов и вернуться. «Мегов?» — незнакомый термин резанул слух. Я даже от шашлыка отвлекся. «Ну да, мегов», — кивнул Николай Николаевич недоуменно, а потом явно сообразил. «Так, книжку, выданную после регистрации, ты, как я понимаю, даже не открывал, да?» Я сделал вид, что вновь сильно увлечен пережевыванием мяса. Изобразил рукой в воздухе нечто этакое эфемерно неопределенное и промычал что-то в том же духе. «Все понятно», — улыбнулся старик. «Любую инструкцию в России нужно начинать с фразы «Ну что, блядь, сломал?» Советую отнестись к вопросу более серьезно. Там реально написано много толкового и нужного, особенно на первых порах, пока сам не разобрался, что к чему. Обобщенный, так сказать, опыт. А меги — это зараженные. У нас тут есть из военно-медицинской академии люди, придумали им наукообразное определение – мегалофаги. По-гречески получается вроде «все пожирающее». Хотя слышал я за последние дни разные названия. И зомби, и твари, и упыри, и зары, в смысле зараженные. Я понятливо кивнул. Тварями, упырями, зомби зараженных и я звал. А меги или зары – а чего? Тоже вариант. Коротко, понятно, и при дамах произнести не стыдно. «Так вот», — вернулся к главному Николай Николаевич, — «есть дело, которое имеет шансы серьезно обогатить всех, кто под него подпишется. Но оно, как бы это сформулировать, очень разностороннее». «Если какой-то криминал, сразу ну его нафиг», — припомнил я тонкий намек давешнего лейтенанта. «Никакого криминала. Все в рамках новой законности». С точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации, моя задумка, конечно, попадает под определение кража. Но где теперь УК РФ, а где нынешние реалии? То есть нужно куда-то добраться, взять чужое, а сейчас уже, скорее всего, ничейное имущество и вернуться? Совершенно верно, кивает Николай Николаевич. Не буду врать, что поездка будет легкой и безопасной. Но думаю, что до боя в этом, как его, оазисе все же не дотянет. Скажем так, риск имеется, но умеренный, а вот дивиденды могут быть весьма приличные. Красиво излагает. Остается вопрос, он это всерьез или в чем-то меня кидает. По-хорошему, оба варианта равновероятны, а значит, будем посмотреть. У меня пока что один, но важный вопрос. Почему я? Николай Николаевич ненадолго замолчал, явно решая, что ответить. Ну, во-первых, я доверяю словам Нади. Раз она говорит, что ты смелый и правильный, готовый рискнуть жизнью ради нескольких незнакомцев, причем без малейшего намека на какую-то выгоду для себя. Во-вторых, не буду врать, меня поджимает время. Дело сделать нужно в определенное время. Дедлайн пока еще не наступил, но неумолимо приближается. А в-третьих, не удержался от шпильки я. У всех и всегда три причины, три условия, три задания. А в-третьих... «Ты первый, кто спросил, не сколько заплатите?» — улыбнулся он. «А спросил, почему я?» «Ну, пусть так. Тогда начинаем телевикторину «Что, где, когда». Старик мой намек понимает верно и продолжает. «Знаешь, Сергей, мне все же придется зайти немного издалека. Вот тут, вокруг себя, что ты сейчас видишь? Какие у тебя со всем происходящим ассоциации? Тут уже немного задуматься приходится мне. Я пока что не так много увидел, но больше всего напоминает что-то среднее между армейской казармой и лагерем беженцев. Размещают, лечат, кормят. На первых порах бесплатно, всех. После только тех, кто по объективным причинам пользу приносить прямо сейчас не может. «Детей, больных и стариков», — кивает Николай Николаевич и жестом предлагает мне продолжить. «Потом или впрягайся в лямку и работай на благо общества, и тогда талоны на питание и место в казарме, или еще какой общаге тебе обеспечены, либо по личному плану. Но тогда и еда, и койко-место за свои кровные. А начнешь беспределить — повесят. В целом, как временная мера, пока люди не разберутся, что к чему, вполне рабочий вариант. Сильно военный коммунизм напоминает, но с определенными нюансами вроде вот этого. Я указываю пластмассовой вилкой с надкушенным куском шашлыка на тонар и сидящего за прилавком продавца. Согласен, похоже. И по поводу того, что мера эта очень временная, тоже согласен. И военное руководство этой базы тоже отлично осознает, что долго люди в таком режиме жить не готовы. Году 80-м, 1900, да под лозунгами про спасение социалистического отечества, которое традиционно в опасности, и про руководящую роль партии, еще могло бы сложиться. Но сейчас люди давно привыкли жить совсем иначе. Поэтому и не зажимают военные ни тех, кто хочет своим умом жить, ни таких вот коммерсантов. Помощи особой, правда, тоже не оказывают. Мол, решил жить сам по себе, так ради бога, занимайся. Ну и палок в колеса тем, у кого получается, тоже не ставят. То есть у нас тут вроде как начало периода НЭПа, хмыкнул я. Можно и так сказать, улыбается мой собеседник. И я в этот самый НЭП решил вписаться. Хочу попробовать жить своим умом и своими умениями кормиться. В смысле, людей лечить? Я вспомнил, как старик обмолвился о том, что они с Надеждой Семеновной коллеги. А вы по специальности кто? Начинал когда-то хирургом, а последняя должность — главврач больницы. Поэтому и планы у меня несколько более обширные, чем просто лечить людей. Уже присмотрел в Кронштадте помещение. Планирую открыть частную клинику. А то военная медицина... Я, конечно, со всем уважением, но... Ну да, согласен. Сам не так давно вспоминал про две половинки таблетки. Словом, хочу открыть полноценную, пусть и не особенно большую, больницу с максимально возможным спектром услуг. Но для этого кое-что нужно. Специалисты нужны, предложил я. И врачи разных направлений, и младший медперсонал. Все верно. Нужны люди. Именно поэтому я сейчас не в Кронштадте, а тут. Смотрю, кто прибывает. Кто-то сам, кого-то армейцы привозят. Еще и предлагаю работу тем, кого сочту подходящим. Ту же Нину Семеновну переманил сходу. Она спец от Бога. А еще, Сережа, нужен человек вроде тебя. Решительный, резкий, с авантюрной жилкой. Чтоб смог снаружи добывать то, чего у меня в больнице нет, но что очень нужно. «И где брать все это?» – спросил я. «Аппараты УЗИ под кустами не растут». «Еще как растут. Только кусты нужно знать правильные. А я один из тех, кто знает». «Ну а я вам зачем? Одиночка, про которого ничего толком не известно? Подкиньте адрес армейцам». «И армейцы заберут себе все. Сергей, я же не шутил, когда сказал, военные никому не мешают жить своим умом. Но и помогать таким самостоятельным не станут. Не справляешься? Значит, не нужна тебе самостоятельность. Ходи под нами. А хочешь сам по себе – действуй сам по себе». «Что ж, в логике воякам не откажешь. Как говорится, не хочешь – давай как хочешь. А хочешь – так давай». «А что касается одиночки, Сергей, так вот это как раз совершенно необязательное условие. Если б ты был не один, а во главе небольшой группы, было бы еще лучше. Но и один на первых порах, надеюсь, справишься. Просто у меня, скажем так, сроки горят». «Ого. А вот с этого момента, думаю, господину доктору стоит начать рассказывать поподробнее. В этом духе я и высказался. Мол, куда спешим-то? Что горит? Оказалось, что не горит, а вот-вот обесточится. Я и раньше слышал, что у некоторых лекарств очень жестко с условиями хранения. Температура, влажность, даже свет на сохранность влияют. И сейчас, получается, на каком-то складе вот-вот протухнут несколько холодильных шкафов с вакцинами от всего подряд – от гриппа до брюшного тифа, от гепатита А до столбняка, ну и какое-то количество инсулина, того самого, без которого очень печально будет диабетиком. Скажите, доктор, кстати, вы не против обращения «док», а то Николай Николаевич иногда выговаривает слишком долго. Мой собеседник улыбнулся. Я назад в будущее тоже люблю. Почему бы не побыть доком? Не возражаю. Так вот, док, почему вы думаете, что оно все уже медным тазом не накрылось? Неделя ведь прошла. Не должно было накрыться, Сережа. Это совсем новый комплекс. Инициатива департамента здравоохранения по Питеру. Короче говоря, сватал мне док какой-то централизованный медицинский склад, куда доставлялось все закупленное по госконтрактам для всех государственных медучреждений. И откуда оно все потом распределялось? Он там на открытии 3 месяца назад присутствовал. Говорит, тогда всех питерских главврачей для массовки собрали. Так вот, у тамошнего холодильного оборудования резерв генераторов, автоматически включающихся при отключении центрального электроснабжения, 10 дней. И понятно, что Россия и что воруют, но всего-то 3 месяца этому хабу. Если он в первые дни из-за какой-нибудь аварии не сгорел, то пока еще все должно худо-бедно функционировать. А конкуренты наведаться не могли? Даже не ваши коллеги-медики, а криминалитет какой-нибудь? Где медикаменты? Там ведь всегда какая-нибудь наркота из списка А. Список А. Список лекарственных препаратов, относящихся к наркотикам и ядам. Сомневаюсь, почесывает в раздумьях переносицу док. Как я уже сказал, это совсем новый логистический хаб. Посторонние о нем узнать просто не успели. А сам он в глаза не бросается. Никаких пафосных вывесок, обычная табличка возле входа, двери, вроде ГБУ, Объединенный центр снабжения и комплектования департамента здравоохранения по городу Санкт-Петербургу. Посторонний читать устанет и бросит уже на середине. Тут он, конечно, прав. Если место новое, не на слуху и не примелькалось. Такое искать без точного адреса или геолокации в районе портовых складов – это даже не иголка в стоге сена. Это иголка в куче других иголок. Хорошо, я понял. Вы мне предлагаете должность этакого вооруженного грузчика-экспедитора в вашем кумпанстве. Я правильно понял? Совершенно верно, соглашается Николай Николаевич. Равноправное партнерство. Ты, Сережа, добываешь и привозишь то, что нужно. А я в Кронштадте организовываю процесс. Если находишь себе в помощь людей, они уже на зарплате, как и нанятые мной медики. А вот у нас... Трест, Питер, Стакер и Сатана, который рассчитывал на солидный барыш. О, Генри, к слову, я тоже люблю, Сергей. Так что согласен? Я задумался. В принципе, это, похоже, судьба. Не зря я, выходит, в оазисе аптеку выносить пошел. Как чувствовал. И собеседник мой накидалу не похож. Хотя, говорят, все профессиональные аферисты тем и отличаются, что совершенно не похожи на прохиндеев. Но попробовать стоит. Сегодня уже никуда не поеду. Сходу ставлю условия я. Устал, как пес. Вымотался. Да и машину слегка подшаманить нужно. По мелочи, но все же. «Тут в гараже прапорщики и контрактники из маслопупов могут помочь», — подсказывает док. «Если в цене сойдетесь. Опять же, я думаю, нам стоит еще немного пообщаться. Я бы проинструктировал заранее, как и что. Сейчас ведь по мобильному не позвонишь. То, что недопонял сразу, не переспросишь». «Раз так, давайте-ка сперва немного по округе пройдемся. Покажите, где можно по поводу мелкого ремонта договориться». А заодно я для нашего гостеприимного кормильца кое-что из машины захвачу. Он мне за карабин с оптикой хороший кредит пообещал. А там, глядишь, аппетит нагуляем и снова тут присядем, перекусим, пообщаемся. Предложение мое возражений у новоприобретенного бизнес-партнера не встретило. В ангарах автопарка мы довольно быстро нашли какого-то ушлого прапорщика, который согласился привести в порядок Соболь, польстившись на глок в пластиковой кобуре. Думаю, ценник мне мастер задрал по максимуму, но торговаться не стал. Дружеские отношения на будущее завязать – тоже дело не из последних. Правда, ремонтировать машину я решил все же после возвращения. Многовато у меня в салоне ценного имущества, чтобы оставлять его в открыто ремонтируемой машине. Найду, куда все барахло свое пристроить, включая увесистую бронежилетную сумку с золотом, тогда и пригоню. Глядишь, еще на что договоримся». Есть у меня несколько задумок по поводу доведения до ума доставшегося мне от товарищей коммунистов полноприводного микроавтобуса. Прихватив из багажного отделения еще один яровит и коробку с прицелом, мы с доком направились назад, к шашлыку и светлому пенному.